Часть первая. Любовная лодка Маяковского. Две сестры и два мальчика. Однажды мы смотрели по телевидению фильм, где какая-то компания ехала на извозчике. На мое замечание Лилия Юрьевна воскликнула: «Боже, ты никогда не видел живого извозчика! А для меня они кажутся знакомее такси с их шашечками». И в гимназию нас возили на конки. Трамваи только-только стали появляться, а асфальт был еще в диковинку, всюду были булыжные мостовые или торцовые. Да и шум улицы был совсем иной, но не только от этого, а и от криков разносчиков и латошников, воплей старьевщиков, я уж не говорю о беспрерывном звоне колоколов, под который прошло мое детство. Я это хорошо помню, так же, как и праздники Рождества, пасхальные каникулы и споры о художественном, общедоступном, в которых мы услышали фамилию Станиславского. По праздникам нас с сестрой водили в синематограф, где наши сердца замирали от восторга, хотя всегда впереди сидящая дама, как назло, была в огромной шляпе, закрывая пол экрана. И я помню, как мы очень боялись турок с кривыми саблями, что облепили памятник героям Плевны у Ильинских ворот, неподалеку от нашего дома. Так как-то незаметно зашел у нас разговор о детстве с Лилией Юрьевной, которая родилась в 1891 году в центре Москвы, именно неподалеку от турок с кривыми саблями. Отец ее, Урий Юрий Каган, был присяжным поверенным, работал юрисконсультом в австрийском посольстве, а также занимался еврейским вопросом, проблемами, связанными с правом жительства евреев в Москве. Девочка запомнила эксцентрично одетых австрийских актрис, которые приходили по разным делам к отцу. Мать Елена Юльевна была родом из Риги, окончила Московскую консерваторию по классу рояль. Отец увлекался Гёте и назвал дочь в честь возлюбленной великого немецкого поэта Лили Шенеман. А 5 лет спустя родилась сестра Эльза. Дети получили блестящее воспитание, родители дали им хорошее образование, и с детства сестры говорили по-французски, по-немецки, играли на рояле, обе были очаровательны. «Как-то ранней весной я шла с дочерьми по Тверскому бульвару», — вспоминала Елена Юльевна, — «а нам навстречу ехал господин в роскошной шубе». Он остановил извозчика и воскликнул: «Боже, какие прелестные создания! Я хотел бы видеть вас вместе с ними на моем спектакле. Приходите завтра к Большому театру и скажите, что вас пригласил Шаляпин». Мы воспользовались приглашением, и для нас были оставлены места в ложе. Вот такая была удивительная встреча. Девочки обращали на себя внимание. У Лили были огромные глаза и ярко-рыжие волосы. Она была с норовом, самостоятельная, родители ее обожали. В гимназии преуспевала, особенно по математике, и сразу же не захотела быть как все. Схватила ножницы и отрезала себе косы к ужасу родителей, а в старости, наоборот, в 85 лет заплетала косу к восторгу почитателей. Наверное, это был еще неосознанный отказ смешаться с толпой, подсознательное неприятие стереотипа. Эльза же была красивая, белокурая, голубоглазая девочка, очень послушная и смирная. Обе учились в гимназии на Покровке. Сестры любили друг друга всю жизнь, но старшая верховодила уже с детства. Когда девочки были еще маленькие, мама повела Лилю с Эльзой в театр. На сестер большое впечатление произвела волшебница, которая поднимала палочку, говорила «кракс» и превращала детей то в кошку, то в елку. Этот трюк особенно понравился 8-летней Лиле. «Эльза, принеси мне яблоко из столовой. Пойди сама». «Что?» Лили брала отвалившуюся завитушку от буфета, поднимала ее, подобно волшебнице. И Эльза понимала, что сейчас прозвучит «кракс», и что она превратится в котенка, и, сломя голову, бежала за яблоком. «Эльза, закрой занавеску. Не хочу». «Не хочешь?» Лили хватала завитушку, и Эльза бросалась задергивать штору. Конец этому рабству положила мама. Видя постоянно испуганную Эльзу, она выпытала у нее, в чем дело, и Лили здорово влетела. В спальне их кроватки стояли рядом. и как только гасили свет, девочки начинали шептаться, играть, сочинять роман или пьесу. Действующие лица были поделены пополам, за одну половину разговаривала Эльза, за другую — Лили. Действовали княгини, графини, князья и бароны с красивыми фамилиями. Причем красивыми им казались Соколовы, Орловы, Синицыны, от слов «сокол», «орел» и тому подобное. Ситуация никогда не повторялась. Герои учились, болели, женились, все поголовно занимались искусством. Разнообразных искусств не хватало на всех, и одной княгине пришлось изумительно вышивать прямо с натуры. Девочки ссорились из-за того, что Лили забирала себе самые эффектные фамилии и самое красивое искусство. Звучала игра так. Тогда княгиня Оболенская надела платье из бледно-абрикосового муара, все вышитое с натуры осенними листьями, на голову она приколола венок из чайных роз и пошла на концерт, на котором должна была петь певица Тамара Валентиновна Орлова. А теперь ты говори, что было дальше. Так они шептались несколько лет. Но однажды Лили сказала Эльзе, что больше никогда не будет играть. В этот день она влюбилась. Детство кончилось, и Соколовы, Орловы и Синицыны остались лишь на страницах Лилиного дневника вместе с своими вышивками прямо с натуры. Примерно в то время, как Лилия начала учиться в гимназии, на далеком Кавказе крупный глазастый мальчик со своим отцом объезжал горные леса, преодолевая туманные перевалы. И отца, и сына звали одинаково Владимирами, а фамилия их была Маяковские. Мальчик родился в 1893 году в селе Багдаде, в семье лесничего, высокого, широкоплечего, черноволосого человека. Лицом сын был похож на мать, кореглазый, с каштановыми волосами, а сложением, манерами — на отца. У Володи были еще две старшие сестры — Люда и Оля. Жизнь семьи протекала в трудовой, полной забот обстановке. И пока Лилия и Эльза играли гамма на рояле, старшие с отвращением, Володя, набив фруктами карманы, валялся на берегу горной речушки и зачитывался Жюлем Верном и Дон Кихотом, грамоте его обучили всякие юродные сестры. Чтобы мальчик мог поступить в гимназию, семья переехала в Кутаис. Володя увлекался рисованием, и единственный в городе живописец, видя его способности, занимался с ним бесплатно. Родные были уверены, что мальчик станет художником. Но в 1906 году относительное благополучие семьи кончилось. Умер отец, он укололся иглой, подшивая бумаги, и скончался от заражения крови. С того дня и до конца жизни у сына развилась маниакальная страсть к чистоте. Нося в кармане пиджака портативную мыльницу, он при всяком удобном случае будет мыть руки, поливать их одеколоном и всюду тщательно протирать посуду, опасаясь инфекции. Осиротев, семья переехала в Москву, не имея ни родных, ни связей, ни денег. Сняв квартирку, мама пустила жильцов с обедами, на что Маяковские жили, разумеется, скудно. В эти же годы в Москве, неподалеку от семейства Каган, жил мальчик, который тоже ходил в гимназию, к математическим наукам был равнодушен, но зато очень интересовался историей и социологией. Родился он в 1888 году, звали его Ося, а фамилия Брик. Его отец был потомственный коммерсант, владелец торгового дома Павел Брик, вдова и сын. На Средиземноморье он покупал темные кораллы, а потом продавал их в Средней Азии и Сибири. Максим Павлович был нормальный бизнесмен, как сказали бы теперь, на что его сыну Осипу не раз доставалось в советское время. Семья была интеллигентная, дети, как и сестры Каган, получили хорошее домашнее воспитание. У Оси был брат Павлуша и сестра Вера, которая училась в одной гимназии с Лилией. Через нее они все перезнакомились. Дело в том, что в женской гимназии ученицы под влиянием революции 1905 года организовали кружок по изучению политической экономии. Да-да, как ни странно. И руководителем кружка выбрали Осю Брика. Он учился тогда в восьмом классе, его только что исключили за революционную пропаганду. Вскоре, правда, восстановили. «Мы собирались у кого-нибудь из подруг на дому», — вспоминала Лиля. «Требовали независимости Польши, выносили резолюции, удирали с уроков на митинги, втайне от домашних. Вскоре Москву объявили на военном положении, и мы завешивали окна одеялами. Каждый шорох казался подозрительным, и когда ночью в квартире раздался звонок, я, уверенный, что пришли с обыском, разорвала брошюрки, фотографии Марии Спиридоновой и похорон Баумана и спустила в уборный. Оказалось, что пришел дворник и просил плотнее завесить окна. Очень мне было обидно. Не установить уже, насколько Лилю интересовала в кружке политэкономия, но она сразу влюбилась в Осю навсегда, до конца жизни. Ей было 14, ему 17. Виделись они на занятиях в кружке, встречались на елках, иногда ходили на Петровку кататься на коньках, пару раз танцевали на гимназическом маскараде. Образ жизни двух семейств был схож. Вечера обычно проводились дома, с детьми, горничная вносила самовар, и, сидя под шелковым абажуром, родители вслух читали им «Ниву» или «Город и усадьбу», внимательно рассматривая картинки.